Она открыла ключом дверь, выполненную в классическом готическом стиле, и вошла в удивительно красивую просторную комнату, имеющую несколько уровней. По толстому слою пыли, по выцветшим обоям и занавесям, Полли поняла, что здесь действительно очень давно никто не живет. Она прошла по тихим комнатам первого этажа, забрела на кухню с покрытой пылью утварью, затем поднялась по чугунной лестнице на второй этаж. Здесь была огромная спальня, ванная комната и еще одна спальня, поменьше. Полли открыла следующую дверь и замерла на пороге. Это была детская. На полочках стояли заржавевшие машинки, на стенах висели пожелтевшие свернувшиеся фотографии, как будто маленький мальчик, живший здесь, вышел на минутку, но так больше никогда сюда и не вернулся. Полли стало очень страшно. Захотелось захлопнуть дверь и поскорее оказаться на улице. Но она пересилила себя, вошла в комнату и стала рассматривать фотографии. На одной она узнала отца Рауля. На ранчо висели два портрета – мужчины и женщины – Эдуардо и Иоланде Зафортезе. И Полли предположила, что это родители ее мужа. Сходство Рауля с мужчиной на портрете было очевидным. С величественной же голубоглазой блондинкой – ни малейшего. Рядом с фотографией отца Рауля висела фотография молодой смеющейся брюнетки с удивительными искрящимися глазами. Полли уже видела эти незабываемые глаза. «У Рауля?» Звук быстрых шагов на металлической лестнице вывел Полли из оцепенения. Легок на помине. Рауль запыхался, видимо, очень торопился. Он был по-прежнему одет в костюм для верховой езды. «Что ты здесь рыщешь?» — резко спросил он. В блестящих тигриных глазах полыхала ярость. Губы сжались в тонкую полоску. Полли удивила столь бурная реакция. «Я не рыщу. Мне просто любопытно. Кто жил здесь? Я даже не представляла, что здесь так красиво». Рауль продолжал гневно смотреть на нее. Затем резко передернул широкими плечами и нехотя ответил. «Я думал, ты знаешь. Все знают. Средства массовой информации долго смаковали историю моей семьи. До 9 лет в этом доме жил я со своей матерью». «Твои родители разошлись?» — недоуменно спросила Полли. Рауль издал хриплый смешок. «Полли, моя мать была любовницей моего отца, а не женой. Но та блондинка на картине», — от неожиданности Полли начала заикаться. «Это жена моего отца, Иоланда. Да, наш семейный уклад был несколько нетрадиционным». Рауль коротко рассказал всю историю. Его мать, Пилар, была дочерью одного из крестьян, работавших на соседнем ранчо. Пилар была уже беременна Раулем, когда Эдуардо Зафортезе женился на прекрасной Иоланде, наследнице нефтяного магната. Когда Иоланда узнала о моей матери, она захлопнула перед отцом дверь своей спальни. Отец воспользовался этой ситуацией и назло ей перевез нас с матерью сюда. После смерти моей матери отец отдал Иоланде половину своего состояния за право усыновить меня официально. «Сколько тебе было, когда умерла твоя мать?» — тихо спросила Полли. 9. Раньше в поместье был бассейн. Она утонула в нем, напившись до бессознательного состояния. Она была алкоголичкой. Голос Рауля звучал ровно и бесстрастно. Так называемая «любовь» моего отца погубила ее. По сути, она разрушила жизни всех нас. У Иоланды были собственные дети? Несколько выкидышей. Да-да, результаты ночей, когда она все-таки пускала отца в свою постель. Лицо Рауля исказило гримаса. Я думаю, моему отцу нравилась такая ситуация. Две женщины, сражающиеся за него всю жизнь. Как только вражда принимала форму открытых стычек, отец исчезал. Отец и Иоланда погибли в авиакатастрофе 10 лет назад. К горлу Полли подкатила тошнота. Она вдруг словно увидела маленького мальчика, бывшего свидетелем этих сцен, лишенного нормального детства, материнской и отцовской любви. Полли представляла, как обманутая, неспособная родить Иоланда, ненавидела Пилар и ее сына. Каково же было Раулю жить с ней под одной крышей с 9 лет после смерти матери, с озлобленной до предела женщиной, заставившей мужа заплатить за право усыновить собственного, пусть и незаконно рожденного сына?